Что ж, Аркаша, возиться со всем этим. Люба теребила край блузки, краснела, бледнела, не знала, что сказать. «Тетя Аля, да вы не совсем старая, это мужики мрут. Как мухи, а мы?» Тут Люба наткнулась на глаза Александры Сергеевны и со страху ляпнула что-то совсем несусветное. «Да вы не думайте, когда помрете, я за Аркадием Ивановичем присмотрю, вы не сомневайтесь». Люба указательным пальцем подхватила навернувшуюся слезу, зыркнула по сторонам. Никто не заметил. Доктор, опустив глаза, раскатывал хлебный мякиш на скатерти. Аркадий Иванович подкладывал вкусности на тарелку жены. «Не померла Александра Сергеевна», — подумала Люба. «Держитесь! За воздух, видать, а держитесь!» Зинаида, вытирая уголки рта мизинцами, беседовала через стол с Августой Игнатьевной. «Единственная не пришла», — вспомнила прошлую обиду Люба. «А доктор пришел, не побрезговал». Латышева Люба робела. Тогда несколько секунд она столбняком стояла в дверях, прежде чем сообразила пригласить доктора в комнату. Латышев поставил на пол пакет с подгузниками и пошел в ванную мыть руки. Потом взял из корзины ребенка, развернул пеленки, потер ладонь о ладонь, чтобы теплые были, и осторожно сверху вниз погладил персиковое тельце. Латышев проверил рефлексы и, подержав на ладони крохотные детские пяточки, сказал Любе, чтобы заворачивала. «Хорошая девочка, здоровенькая, береги ее». И поцеловал Любу в голову, точно маленькую. Когда стали накрывать к чаю, Люба с облегчением вздохнула. «Значит, скоро можно будет уйти». Но тут заговорили про дороги возле домов, про то, что они грязные, разбитые совсем, и вечером в темноте можно покалечиться. Люба вскинулась, приняла на свой счет. Все же ругали вверенную ей территорию. Она стиснула вспотевшие мигом ладони и громко на весь стол сказала: «Так что ж, каждый должен под ноги смотреть. А в грязь-то вляпаться всюду можно». И в наступившей тишине замолчала испуганно. Зинаида перекинулась многозначительным взглядом с Августой Игнатьевной. Глафира пнула Любу коленом под столом, а Муська, глянув косенько, сладкой скороговоркой подхватила: «И правда, грязи всюду полно, убирай, не убирай, дороги такие. Вот я Лерочку в садик водила, так все на руках несла, иначе по пояс грязным ребенок в группу приходил. В школу повела, так то же самое, обувь просто горит, а брючки снашиваются на штанинах прямо в бахрому, а у поворота на большую дорогу так и вовсе всегда лужа, никогда не просыхающая, слив там испорчен, что ли». На Муськиных словах про лужу чокнутая библиотекарша Алевтина Валентиновна беспокойно дернула плечом, зловеще хохотнула и тоже впервые за весь вечер подала голос. «Про лужу это когда еще сказано было? Была эта лужа, есть и будет. На том стоим». И Алевтина опять замолчала, сосредоточенно пересчитывая чаинки в чашке. Насчет лужи толком никто и не понял, когда было сказано, что именно было сказано и кем было сказано. Только Гоша с Эмилией встрепенулись и хором объяснили что-то про русского классика Гоголя. Люба Мусину помощь оценила, но виду не подала, много чести. Однако вздохнула посвободней. На нее никто уже не обращал внимания. И скоро начали расходиться. Муська услужливо предложила помочь вымыть посуду. Народу-то было сколько, и три перемены тарелок, и такой шикарный стол, настоящий, кавказский, чистила Муська, но ее помощь не понадобилась, потому что Офелия с Наташей все под шумок перемыли, и осталась только чайная, а это уж совсем легко. Разошлись во взаимных благодарностях. Гости благодарили за приятный вечер, хозяева тоже благодарили за вечер, а еще за памятный подарок. От всего подъезда была торжественно вручена высокая, играющая крупными гранями, хрустальная ваза для цветов. Августа с Муськой ходили выбирать. Про лужу посреди дороги Алевтина Валентиновна как в воду глядела. Когда спустя 2 года дорогу